407. «Дай испить живой воды от твоего изголовья», — так было сказано в одной древней рукописи. Позднейшие толкователи изъясняли символическое значение изречения. «Живая вода означает океан мудрости, изголовье значит вершина познания». Между тем, как надпись имела медицинское значение? Ученик просил учителя дать ему испить намагниченную воду, стоявшую около его изголовья. Можно находить много изречений о намагничивании воды. На древних изображениях можно видеть, как пьют из сосуда или священного источника. Уже давно люди знали о двух способах намагничивать воду. Один, когда намагничивают пассами, а другой, естественный, когда вода ставилась у изголовья. При этом первый способ предпочитали для некоторых недомоганий, но второй считался лучшим для общего поддержания сил. Такую воду или пили, или ею окропляли. Рассказывают, что некая царица Пальмиры приказывала своим приближенным ночевать около бассейна, приготовленного для омовения. Также и библейское сказание о царе Давиде показывает, как ценились здоровые человеческие излучения. В общежитии следует очень внимательно согласовать эманации излучений. Психическая энергия поможет при подборе сотрудников.